«Просто для уточнения», — сказал я. «Что будет, если этот опасный тип в самом деле скрывается в полуночи, и я выдам его вам? Вы исполните божественный закон и избежите гнева империи». «Господи, что за предложения пошли? Посланник князя в желтом в свое время хотя бы явился с дарами, а здесь ситуация совсем запущенная». «Кас», — шепнул я в сторону. «Да, у нас есть хоть малейший повод опасаться гнева этих серьезно настроенных ребят, ни малейшего повода», — сказала моя советница, не задумываясь ни на секунду. «В их империи пылают восстания, армия слаба, а правитель одной ногой в могиле. Но даже в свои лучшие времена они не могли бы помыслить бросить вызов полуночи. Когда-нибудь ты расскажешь мне, откуда ты все это знаешь, верно, лорд Виктор? Настало время господина посла перебивать меня, что же, в чем-то справедливо, 1-1. Но его лицо почему-то раскраснелось от злости, хотя по регламенту я имел полное право консультироваться с советниками перед принятием решения. Отвечайте немедленно, вы укрываете у себя предателя. Еще как укрываю, с удовольствием подтвердил я. Инзар и его семья находятся под защитой полуночи и моим личным покровительством. Если у вас или вашего господина есть с этим проблемы, прошу писать жалобу в Ан или Спортлото. Куда? Прощайте, господин посол. У них был шанс уйти прямо сейчас. Но Альв в богатых доспехах, кажется, совсем забылся от злости и махнул левой рукой. Его охрана синхронно и молниеносно опустила копья, заняв боевые позиции, и я с некоторым сожалением отметил, что моей гвардии до выучки этих орлов пока было далеко. Впрочем, всем им было очень далеко до меня. Рука посла только начала опускаться, как я уже не сидел на троне, а стоял перед ним на расстоянии шага. Один из охранников начал разворачиваться в мою сторону, и получил такой пинок в центр щита, что отлетел метра на три, коротко вскрикнув от боли. Нападение на хозяина полуночи со стороны любого из посетителей карается смертью, негромко сказал я в опустившейся тишине. Но вы наверняка знали мой титул задолго до визита, верно? Там есть часть про милосердие, так что телохранители могут идти, я не буду судить их за глупость руководителя. Что касается вас, господин посол, только теперь он развернулся и попытался сбежать, но я успел схватить его за край пурпурного плаща и легонько дернуть на себя, опрокидывая на спину. Альф открыл рот, чтобы закричать, да так и застыл, когда из центра полутронного зала возникла жуткая призрачная фигура жнеца. Спустя несколько секунд господин посол исчез вместе с ним, как в свое время исчез Геннадий Белый. Я не планировал держать этого идиота в заточении на сотни лет, но пусть хотя бы посидит до момента, пока не получится адекватно разобраться с надзирателем. А о произошедшем императору, как его там, прекрасно расскажут охранники. Можно сказать, что внеочередная проверка системы заточения нарушителей прошла успешно. Теперь бы повторить тот же фокус с по-настоящему крупной рыбой. Точнее, птицей. Примерно половина оставшихся гостей поспешила скрыться вместе с охранниками господина посла. Тот бедолага, что пострадал от моего пинка, смог подняться и идти без посторонней помощи. Все-таки акт явления жнеца народу не способствует расслабленной атмосфере, зато исходу отсеивает всех, кто явился без важного дела. Из-за нелепого табу полуночи никто из моих советниц не мог толком объяснить, откуда приходят посетители. Но по обрывкам информации мне удалось сделать предварительные выводы. Откуда угодно, вероятнее всего из разных миров, и в них не обязательно был тот, где стояла сама полночь. Кто-то, как Инзар, расшифровал старинное заклинание, где-то оно передавалось из поколения в поколение, а в других местах его мог узнать кто угодно, заглянув в ближайший архив. Это объясняло, почему в замок являлись и те, кого гнала великая нужда, и случайные министрели с торговцами, и посланцы по-настоящему могущественных сил, вроде носителя бледной маски и Альхирета. Возможно, с дальнейшим восстановлением полуночи удастся настроить какие-то фильтры, но сейчас придется терпеть, замок обожал гостей. Я, в целом, тоже был не против, просто сегодня ждал кое-кого конкретного. Лорд Виктор, стоящий перед троном гнол на первый взгляд, скажем так, не внушал, особенно на фоне Карыкрама, что высились за его плечами, превосходя и по росту, и по ширине. Шерсть незнакомца топорщилась заметно менее воинственно, кольчужная броня сидела аккуратно и по размеру, и даже из вооружения у него на поясе висел лишь тяжелый трехгранный кинжал да свернутая ловчая сеть. Поймав мой взгляд, он отвесил короткий поклон. «Меня зовут Ксар», даже рычание в его речи было заметно менее выражено, чем у сородичей. Представитель клана зверобоев, Кром, уверял, что у вас есть достойная работа. Зверобой, охотники на монстров, рявкнул из-за его спины Кром, не сдержавшись, мастера своего дела. Приятно слышать, сдержанно сказал я. Как вы смотрите на ловлю горгулей? Живьем, осторожно уточнил Ксар. Ни в коем случае, тогда это не составит больших проблем. Работать придется в недрах полуночи, начал перечислять я. Не менее 30 особей, скорее больше, и все они под управлением одного очень злого и здоровенного ворона. Его тоже придется ловить? Нет, его я целиком беру на себя. Ксар ненадолго задумался, слегка задрав морду к потолку, словно подсчитывая что-то в уме. «Мне кажется, лорд Виктор, мы договоримся». Мы и в самом деле договорились, хотя на это ушла добрая пара часов. Даже Кар и Кром только казались простодушными вояками, на деле проявляя цепкий ум, но Ксар находился на совершенно ином уровне. Он подробно расписал список услуг своего клана, требования к найму, оплате и в качестве обязательного условия пир по случаю победы. Такого профессионального подхода я не встречал ни у альвов, ни у цвергов. Зверобой явно ценили свою репутацию и брали тоже недешево, хотя и гораздо дешевле, чем многие наемники, что являлись в замок раньше. К тому же я получил солидную скидку за рекомендацию со стороны Кары Крома, а также за интересную добычу. Горгульи в краях, где жили зверобои, считались раритетом, и с них можно было получить ряд интересных материалов. Такие вот дела, в полуночи водятся редкие виды, а я нанимаю специалистов, чтобы их нахрен истребить. Итог, боевой отряд из 25 вооруженных до зубов гнолов ловчих, специалистов по уничтожению горгулей, по цене примерно в 2/3 всего имеющегося у меня драгистола. Уже второй раз на моей памяти казна получала такой удар, но сегодня я на этот счет не слишком переживал. Если все пройдет успешно, я не только избавлюсь от Арисса, но и получу доступ ко всем его украденным сокровищам. Там была куча бесполезной мелочи, видел своими глазами, но наверняка хватало и драгистола с ценными артефактами. В кои-то веки задуманная операция обещала окупиться не только с точки зрения морали, но и буквально. Когда мы с Ксаром ударили по рукам, оставшиеся гости успели разойтись. Но только я собрался подняться с трона, из темного угла метнулись две тени в капюшонах. Метнулись, впрочем, не как ассасины, недостаточно быстро, и за несколько метров до трона синхронно упали на одно колено, молча. Я терпеливо выждал несколько секунд, фигуры не торопились обращаться. «Во-первых, встаньте», — со вздохом сказал я. «Во-вторых, снимите капюшоны и назовите свое дело». Под капюшонами оказались два молодых льва, парень с девушкой, и я точно их где-то видел. Но, прежде чем искра узнавания разгорелась самостоятельно, ей здорово помогли. «Сиятельный лорд Виктор», — выдохнул парень, делая шаг вперед. «Я уже говорил, что я ваш вечный должник. Позвольте мне сражаться на вашей стороне. Как говорится, ни одно доброе дело не останется безнаказанным». Какое-то время назад молодой альфа Луин Эртрес получил удар в живот проклятым кинжалом от родной сестры, примерно на том самом месте, где стоял сейчас. Кинжал, к слову, все еще лежал в кладовой и терпеливо ожидал уничтожения в драконьей кузне, которую еще надо было построить. Но Эллуин хотел на службу прямо сейчас, и его сестра Нидры полностью поддержала брата. Такие вот две страшно благодарных, горячих, но неопытных боевых единицы. Из любопытных моментов, Эллуин умел обращаться с копьем и луком, а Нидры обучалась боевому чародейству. Боевых магов у меня в команде еще не имелось, пусть небольшие молнии, которые продемонстрировала Альвийка, по эффективности проигрывали даже арбалетным болтам. Они клялись служить год, месяц и день без каких-либо требований, как диктовал принятый среди их народа обет. Но для проживания в полуночи им как минимум понадобится место, да и кормить их придется, как и всех остальных. О пропитании слуг неясным образом заботился сам замок, а вот забота о гостях и наемниках лежала на хозяине. Я с сомнением посмотрел в сторону Кас. Слегка подумав, она кивнула. Клятвы, связанные с полуночью, стоит уважить. Даже если от них не будет большой пользы сегодня, кто знает, что принесет завтра. Я подумал примерно так же. Вик, да, только не берите их в охоту на Арисса. И в мыслях не было. Это была невинная ложь. В мыслях я такой сценарий все же прогнал, но тут же отказался. На большую охоту надо брать только профессионалов и тех, кто не мог умереть. Брат и сестра Иртресы пока что будут набираться опыта на иссохших, прикрывая мою гвардию с тыла. Пожалуй, потребую с них еще одну клятву, чтобы не лезли на рожон. А когда я отберу у мерзкого пернатого свое магическое кольцо, то и сам снова смогу швыряться молниями. Глава 18. Большая операция по зачистке Гаргулии и поимке Арисса была назначена на 2 ночи вперед, и на моей памяти ничего масштабнее в полуночи еще не затевалось. Даже сражение с Эльхиретом, в котором участвовали почти все слуги, проигрывало из-за своей спонтанности. Теперь же требовалась подготовка, и ей приходилось посвящать все свободное время. Без передыха, ведь когда я закрывал глаза на троне, земля подкидывала свои неприятности. Днем я осваивался в новом жилище, исправно ездил на старую работу, а под вечер перерывал доступные вакансии. Проблема была не в том, что даже администратор торгового зала в Техносупер получал небольшие деньги. На первое время бы хватило, особенно учитывая остатки подушки долларов. Но несмотря на смерть Борова, это место оставалось связано с худшим периодом в моей жизни, следовательно, могло послужить лазейкой для влияния князя в желтом. Анна не была уверена на этот счет, а все ее варианты смены профессии подразумевали сделки с совестью, от средних до очень крупных. Мы говорили, спорили до хрипа, пока Анна не отступала, признавая, что координировать группу телефонных мошенников для хозяина полуночи как-то не по статусу. А затем я засыпал и возвращался в свой замок, который требовал еще больше внимания. Первым делом мне пришлось потратить чуть ли не все оставшиеся частицы души, чтобы заказать трапезную. Эта немаленькая и недешевая комната была доступна уже очень давно, да все как-то не пригождалось. Я обычно ел на кухне, гости, либо там же, либо у себя в комнатах, и главное, никто не жаловался. Но теперь, когда в недалеком будущем замаячил пир на 250 голодных гнолов, оттягивать постройку больше не было смысла. Но построить – это полдела, даже 1/4 дела. Основное дело – обеспечить еду. Мясо и без дополнительных условий оставалось впритык. Я его ел сравнительно немного, а вот дракончики и гнолы – за обе щеки. Пир же предполагал большое количество разнообразного мяса, а разнообразие не могло возникнуть с пустого места. Свинины хватало, всего остального – нет. Чтобы добыть побольше, требовалось либо выторговать новую партию у купцов, либо лично отправиться на охоту. И с деньгами для торговли у нас сейчас был конкретный напряг. В прошлый раз мне удалось раздобыть экзотического мяса, когда я изучал покинутый хвойный сад. Теперь же вся живность оттуда свалила через здоровенную дыру, изучение которой я надеялся отложить на неопределенное будущее. Надеждам не суждено было сбыться, так что придется хорошенько подумать над подходящим оружием. По заветам классической средневековой охоты на крупного хищного зверя следовало ходить с рогатиной. В детстве мне казалось, что рогатина – это такая большая деревянная рогатка с заостренными концами, но увлечение рыцарством в юности скорректировало информацию. На самом деле рогатина – копье с широким обоюдоострым наконечником, позволяющее одновременно держать добычу на расстоянии и нанести глубокую кровоточащую рану. В первую очередь подобное оружие применялось против медведя, но годилось также против тура и вепря. Пырнул зверя в уязвимое место, упер конец древка в землю, да знай держи, пока тот сам рвется ближе, насаживаясь на широкое лезвие. Не удержал, твои проблемы, охота, дело рисковое. Опять же, какой дурак ходит на медведя один? Да, мне бы сюда стаю гончих псов, псаря к ним, пару егерей, опытную свиту охотников. Нет, технически, через пару дней в моем временном распоряжении будут 25 ловчих, только вот тогда мы пойдем на совсем другую дичь, каменную и летающую. Сейчас мои ресурсы для вылазку на загрязненную территорию были ограничены 8 гвардейцами, 2 гнолыми рубаками, 2 необученными альвами, дадель. Не худший набор, но далеко не на 100% подходящий для охоты на слепых рептилий в неизведанной зоне. Адиль с головой погрузилась в большой проект к послезавтрашнему рейду, и ее не стоило отвлекать. Гвардейцы отлично натренировались на иссохших, но даже их объединенных усилий могло не хватить на 1 мутантскую змею, эти твари были слишком крепкими. Новички тоже отпадали, так что оставались только Кар и Кром. Луна вручила нам 3 рогатины с острейшими наконечниками, Кулина угостила харчо на внимательности и рефлексы. Змеи были наиболее опасны вблизи, если успевали обвиться вокруг тела, а гигантские жабы обычно пытались поймать жертву на расстоянии липким языком и проглотить целиком. С помощью рогатин можно было предотвратить и тот, и другой исход, хватило бы ловкости. Я немного беспокоился о встрече гнолов с хвоей, но те пришли от буйного сада в полный восторг, и с позволения дриады носились по нему минут 10, разгоняя кровь перед охотой. В это время я изучал ожидающий нас лаз, и предварительные выводы не вдохновляли. Спускаться в дыру пришлось на веревке, закрепленной снаружи с помощью крюка-кошки. Хвоя не стала закрывать проход с помощью растений, чтобы у нашего небольшого отряда была возможность быстро отступить. Выкопанный в почве тоннель уходил вперед и вниз на солидную глубину, пока не утыкался в полуразрушенную каменную кладку, подземную часть стены полуночи. Похоже, ее проломила та же сила, что до этого вырыла тоннель, но дело было достаточно давно. Змеи и жабы из сада просто воспользовались готовым проходом. Проходом, который вел в область, заросшую чуть ли не сильнее сада. Сложно точно сказать, что здесь находилось изначально. Возможно, громадный винный погреб, или даже несколько связанных помещений для хранения различного алкоголя. Во времена Бертрама фон Харгена, а то и раньше, когда в замке бурлила жизнь. За прошедшие с тех пор столетия полночь целиком отрезала этот сегмент от основных коридоров, и здесь завелась своя жизнь, в какой-то мере тоже бурлящая. Густой мох, покрывающий пол, стены и потолок. Большие серые грибы странной формы, размером то с кулак, то со взрослого гнолла. Непроходимые заросли растений, напоминающих колючие папоротники, не нуждавшихся в свете для роста. Все это наступало, переплеталось, теснило друг друга, но на удивление не пыталось прорваться наружу. Не нарваться бы здесь на еще одного босса, маскирующегося под какой-нибудь царь-мухомор. Кар и Кром рвались в бой, но в отличие от меня, их вполне могли съесть. Я встал в авангарде, проверяя древком рогатины мох перед собой. Пример зыбучих песков из сада кое-чему меня научил. Предосторожность оказалась не лишней. Дважды мягкая поверхность проваливалась в глубокий омут, а один раз тычок спугнул хорошо замаскированную слепую змею. Пока та пыталась понять, что происходит, ее пригвоздили рогатинами и сноровисто отрубили уродливую башку. Не считая короткого эпизода на верхних этажах, это был мой первый поход, где Кар и Кром прикрывали мне спину. И спустя 3 часа, когда мы развернулись к выходу, мокрые насквозь и чуть не падающие с ног, я зауважал гнолов еще больше. За это время в одиночку мне бы удалось прикончить 5-6 местных чудовищ, втроем же мы завалили около 20. После первой змеи новые поперли, что называется, косяком, только успевая отбиваться. Рубаки обычно замечали опасность вперед меня и предупреждали, либо слаженно принимали змеи на рогатины, а я наносил смертельный удар. Жаб оказалось гораздо меньше, зато и действовали те гораздо хитрее. Одна, к примеру, спряталась в нише под потолком и совершенно неожиданно выдернула меня наверх, приклеив язык к середине спины. Мясо с нее мы не добыли, пришлось тратить выстрел из рейнигуна, а затем прыгать назад, в радостно подставленные лапы гнолов. Разбиться я не боялся, но по крову из мха доверия не было никакого. Встречались и другие монстры. Знакомые гигантские пиявки и незнакомые бронированные насекомые, похожие на личинок жуков-плавунцов размером с ногу. Рогатины соскальзывали с их гладких панцирей, но Кара наловчилась хватать их и быстро перекусывать пополам страшными челюстями. Только тогда я вспомнил, что гнолы во многом напоминали гиен, а укус гиены считается одним из мощнейших в природе. На вкус как грязь, проворчала она, но сам процесс явно пришелся ей по душе, что, пожалуй, важнее всего, из заросшего мхом и грибами мегапогреба мы обнаружили выход в заброшенную часть полуночи, откуда было видно башню Арисса. Этот момент беспокоил меня даже сильнее подготовки к пиру, как провести отряд из 25 гнолов в зону, куда официально мог попасть только я. Через зеркало проход открыт только для хозяина замка, а если вести их в обход, снаружи, то возникнет проблема с преодолением стены. Там, где проберется одиночка, да еще и со способностью менять размер, ватага гнолов попросту застрянет. Так что альтернативный путь через подземное болото выглядел даже неплохо. Разве что железная лестница, ведущая в колодец на поверхность, видала лучшие времена. Когда мы вернулись, карман для переноски материалов чуть не лопался от змеиного и жабьего мяса. Поход удался, но расслабляться было рано. «Мне нужны подробности», — выпалил я в кошмарное лицо надзирателя вместо «привет». К его чести, он в самом деле оставил дверь камеры с зеркалом открытой. «Какие еще подробности?» — недовольно проскрипел он. «Мое дело — принимать нарушителей, а не болтать. Ага, только это напрямую касается нашей сделки». Как Ариссу удавалось скрываться так долго, семиглазый ворон рассказывал, что прятался от сильных хозяев и игнорировал слабых, но эта версия не сходилась до конца. Мне повезло обнаружить его башню по чистой случайности, но другие, более могущественные владельцы замка, могли вычислить логово Арисса хотя бы по скоплению горгули. Выходит, что либо их это не интересовало, либо по какой-то причине они не могли его достать. У меня был план, как выманить его из башни и поставить ультиматум, но где гарантии, что я окажусь умнее моих предшественников? С чего я должен тебе помогать? С подозрением спросил надзиратель. Мы договаривались о другом, и договор остается в силе. Но как ты мог заметить, я здесь недавно, во многом только начинаю разбираться. Мне бы не помешал совет от кого-то более опытного. Жалкое подхалимство, ничтожная лесть. То есть, ответа не будет? Слегка разочарованно спросил я. Ладно, ладно, справлюсь сам. А если вдруг не справлюсь, то Арисс просто затаится еще лет на 200, верно? Как-нибудь переживу. Я демонстративно пожал плечами и развернулся к зеркалу, накидывая вуаль. За моей спиной чуть не лопалось от противоречивых чувств одно из самых древних созданий, с которым мне доводилось иметь дело. Древних, но не слишком мудрых. Стой, выдавил из себя надзиратель, когда зеркальная поверхность уже начала обращаться в марево портала. Стой, лорд Виктор, у меня есть, что тебе сказать. Возможности надзирателя не были бесконечны, но все же простирались дальше стен подземной темницы. В частности, при большом желании он мог смотреть на мир глазами жнеца, особенно когда тот отправлялся забрать осужденного преступника. Старый тюремщик видел все способы, с помощью которых Арисс спасался от заслуженной кары, но он видел не только это. На его глазах ворон-коллекционер натравливал на неосторожных хозяев полуночи десятки горгулей, похищал бесценные артефакты и лишь смеялся над их попытками отомстить. Походы, похожие на задуманный мной, обычно планировались месяцами, и Арисс почти всегда узнавал о них заранее. Ни одному безумцу еще не пришло в голову взять кучку гнолов и рвануть к башне, но это вовсе не значило, что затея была обречена на успех. На зачистку выдвигались и те хозяева, которые могли бы дать равный бой Альхирету. И все же, семиглазый ворон оставался на свободе. «Главный секрет», — скрипел надзиратель, — «великий позор, я терпеливо ждал», пока он выдерживал длинную паузу, слишком длинную, на мой вкус. Так в чем позор, что ему каждый раз удавалось бежать, не бежать, отбиваться, прятаться, откупаться? Серьезно? Машинально спросил я. Я никогда не шучу. Он злобно зыркнул на меня своими черными провалами. Проклятый Арисс. За столетия он воровал не только вещи, но и тайны, слухи, решения. Подкрадывался, скрывался, подслушивал, запоминал. И когда его хватали за горло, он изрыгал из себя все, чтобы снова сбежать. Вот оно что. Арисс в самом деле упоминал, что знает 7 способов обмануть и 2 способа разрядить жнеца, но этим наверняка дело не ограничивалось. Для такого новичка, как я, поимка Арисса и выдавливание из него информации могло стать сокровищем почище запаса Драгистала. В замке, где всем запрещено говорить о прошлом, а чтобы пройти в библиотеку надо быть сверхчеловеком, это был прямо-таки отличный вариант. Что если? Не вздумай. Я задумался так сильно, что не заметил, как надзиратель навис надо мной, с лицом, перекошенным от застарелой злобы. Прости, что, по твоему лицу вижу, уже замыслил, как будешь потрошить ворона, извлекая на свет тайны. Не вздумай. Ты дал слово. Один нарушитель в обмен на другого. Перед моими глазами промелькнуло печальное и слегка напуганное лицо Геннадия Белого. Мой нечаянный знакомый с земли тоже знал многое, очень многое, но сравнимо ли с тем, кто изучал полночь многие сотни лет? Если бы я размышлял с позиции истинного хозяина, достойного славного прошлого полуночи, то это был бы даже не вопрос. Сделку с надзирателем мы не скрепляли кровью, а простое слово не имеет такой силы. Знания, полученные от Арисса, обещали принести неизмеримо большую пользу, позволили бы получить контроль над замком, очистить загрязненное за месяцы вместо десятилетий. Кажется, я начал понимать, почему древнее зло вроде князя в желтом и Альхирета с его покровителем называли себя знающими. И раз уж я решил им не уподобляться, то стоит следовать выбранному пути. Сделка в силе, сказал я, лишь чуточку помедлив. Если я смогу поймать Арисса, он твой, в обмен на Геннадия. Не смогу, попытаюсь испепелить, на тех же условиях, как и договаривались. Нет, прости, что, кажется, я начал повторяться. Не испепеляя его, скрипнул надзиратель. Я передумал. Его душонка заслужила свое место здесь. Она обречена на вечное гниение, а не быстрый конец. Ты же понимаешь, что это делает задачу тяжелее раз в 100. Да. Тогда с чего ты взял? Я не закончил. Жуткий старик повернул голову право-влево, словно разминая шею, а затем сделал кое-что, чего я вовсе не ожидал. Он открыл рот так широко, как не мог бы никто из живых людей, и запустил внутрь левую руку. Глубоко запустил, по локоть, давясь и хрипя, словно в самом деле испытывая мучительную боль. Это зрелище было столь внезапным и шокирующим, как эпизод из фильма ужасов, воплотившийся наяву. Надзиратель копался в своей глотке не так уж долго, 5-7 секунд, но впечатление оставил мне на всю оставшуюся жизнь. Наконец, рука пошла назад, вытаскивая что-то за собой. К моему искреннему изумлению, это оказалась пара блестящих наручников, слегка старомодных на вид, но явно родом из 20 века, а не средневековья. Я был слишком ошеломлен, чтобы сходу задавать вопросы, так что надзиратель заговорил первым. «Артефакт», — прохрипел он, словно в самом деле повредил горло, пока тащил наручники на свет. «Пользуйся, пока можешь. Получишь навсегда, если проклятый ворон окажется тут. Со свойствами разберешься сам». «Спасибо», — выдавил из себя я, рассматривая неожиданно тяжелый подарок. К счастью, наручники не были покрыты слюной или какими-то иными жидкостями. «Не стоит благодарности», — буркнул надзиратель, разворачиваясь. «Попробуешь предать, и я не успокоюсь, пока ты сам не окажешься здесь, лорд Виктор». Нет, все-таки последние визиты в полночь выдались на редкость продуктивными. Глава 19. В начале сегодняшнего посещения полуночи я узнал 3 новых факта. Факт 1. Большие двери в конце основного коридора можно было открывать не только для приема гостей. Группа наемников тоже годилась, причем без ограничения на численность. 24 гнолла во главе с Ксаром вошли в тронный зал настолько тихо, что с закрытыми глазами я бы ничего не услышал и не заподозрил. Это впечатляло само по себе, но выходило на совершенно иной уровень, когда я разглядел их экипировку: чешуйчатые доспехи, боевые молоты, тяжелые копья с 4-гранными наконечниками, ловчие сети, балосы и туго набитые заплечные мешки. Ничего из этого не звякало, не гремело, даже не шуршало. Кром не шутил, когда называл зверобоев мастерами своего дела. Факт 2. Дракончики, от пуза наевшиеся мясо гигантских рептилий и земноводных, росли не по дням, а по часам. На прошлой неделе эвайян по размеру не превышали средних домашних кошек, а сегодня могли потягаться с крупными спаниелями. Как ни странно, это не уменьшило их энергичность, скорее наоборот. Только появление отряда гнолов заставило парочку слегка угомониться и сесть по обе стороны моего трона, изображая сфинксов. Охотники при этом и глазом не моргнули. Факт 3. Кас все еще не разучилась удивляться. Леди-призрак возникла рядом со мной так внезапно, словно ее принесло порывом ледяного ветра. Когда она заговорила, ее голос звучал слегка выше обычного, что в ее случае означало волнение. «Вик, да, я не буду спрашивать, где вы взяли этот предмет, но позвольте спросить, как, что как, на всякий случай уточнил я, как вам удалось убедить надзирателя расстаться с ним?» «Сказал, что попытаюсь испепелить Арисса, честно сказал я, а до этого намекнул, что задача и без того тяжеловата. А что, ценная штука?» «Ценная», — ровно ответила Кас, возвращаясь к своему обычному тону. «Опознала, для этого артефакта не требуется опознание, равно как для револьвера, что вы носите на поясе и ключа, что вы носите на шее». Оказывается, я тоже не разучился удивляться, впрочем, этому не требовались доказательства. И, прежде чем Кас снова открыла рот, я не удержался от дурацкой, понятной только мне шутки. «Погоди, не говори, дай угадаю. Неужто это оковы войны?» «Вы почти угадали, Вик», — абсолютно серьезно сказала Кас. «Это оковы судьбы. Неизвестно, сколько столетий надзиратель хранил у себя в глотке один из знаковых артефактов полуночи, но достаточно долго, чтобы его посчитали безвозвратно утерянным. При этом моя геройская шутка попала настолько близко к цели, насколько возможно. Оковы судьбы, защелкнутые на одной руке, лишали жертву магических способностей, на двух руках, не давали двигаться. Если у врага не было рук, годились любые конечности, ноги, хвосты, щупальца, что угодно. Разомкнуть оковы мог только ключ от всех дверей. Разумеется, существовали и ограничения. Артефакт не делал различий между живыми и мертвыми существами, но не оказывал никакого эффекта на тех, у кого не имелось души с точки зрения полуночи. Горгулий, скажем, им ловить было бесполезно, и один тоже, возник не у меня вдруг такое странное желание. Длительность действия оков напрямую зависела от могущества пойманного врага, застегни я их на Альхирете, и он бы освободился минут через 10. На ком послабее они могли продержаться несколько часов, но в итоге все равно бы открылись и рассыпались. Механика та же, что и у отпирающего их ключа, по умолчанию доступен единственный заряд. Но даже учитывая все эти минусы, оковы судьбы выглядели настоящим подарком судьбы, и мне не было стыдно за этот каламбур. Жаль только, что ни на ком потренироваться их защелкивать так, чтобы они не разрядились, ведь любая попытка шла в зачет, даже на конструкте. Разве что купить на земле примерную копию и упражняться уже с ней, но это затея на будущее. Следовательно, сегодня у меня будет ровно один шанс для их применения. Рапорт. Ксар вынырнул откуда-то из темноты, быстро и, как и раньше, абсолютно бесшумно. Лидер отряда зверобоев настоял, что разведку будут проводить только он и 5 самых опытных ловчих, пока остальной отряд, включающий Кару, Крома и меня, останется ждать у выхода из колодца. Подземный сегмент с грибами и змеями мы преодолели без малейших приключений, но его даже нельзя было считать за разминку. Проложили кратчайший путь к цели, продолжал Гнолл, и к моему удивлению развернул передо мной грубую, но точную карту окрестностей, начерченную углем на куске льняной ткани. Целью была башня, где засел Арис, а кратчайший путь лежал через обычный лабиринт внутренних двориков и заброшенных построек. Не так далеко, как могло бы быть, даже ближе, чем от мастерской. Но и не сказать, что совсем уж близко, учитывая обстоятельства. Много горгулий по дороге, 8 на уровне земли, 7 на соседних крышах. Пока идем, с нижними проблем не будет, а верхние не проснутся. А когда доберемся до башни, скорее всего проснутся, спокойно сказал Ксар, но мы с ними разберемся. Ворон не сбежит, я уже думал над этим вопросом, и не пришел к однозначному выводу. Сложно сказать, Арис знатный трус, но я его в прошлый раз крепко разозлил. В любом случае, он, целиком моя забота, принято. По заранее согласованному плану в случае моей временной смерти отряд гнолов тут же отступал назад, через подземелье и сад, вплоть до тронного зала. Ксар щедро предложил в таком случае повторить вылазку в другую ночь, но я не видел смысла. Во второй раз Арис будет наготове, и либо грамотно организует оборону, либо свалит, прихватив с собой наиболее ценные сокровища, и забьется в какой-нибудь дыре. У нас была только одна попытка, ставка на эффект неожиданности и болезненную самоуверенность семиглазого ворона. С его точки зрения подобная операция должна была готовиться как минимум пару недель, да и какой опасности можно ждать от хозяина, что заселился в полночь буквально 5 минут назад, по его, Арисса, меркам. И пока он пребывал в благостном неведении, мы продвигались вперед. Первая партия из 2 валунов обнаружилась в небольшом закутке, рядом с частично развалившейся подсобкой. И здесь Ксар удивил меня еще раз, пригласив понаблюдать за рабочим процессом и сходу раскрыв один из секретов уничтожения горгулий. Форма валуна позволяла каменным конструктам сохранять энергию, но оставляла их уязвимыми, хотя, казалось бы, как можно повредить валуну. Быстро выяснилось, что еще как можно, главное знать, куда бить. Двое ловчих скользнули вперед, каждый к своей цели, взяв на изготовку боевые молоты. Ксар коротко махнул рукой, и по округе разнеслась серия глухих стуков, сменившихся хрипом просыпающихся горгулий. Только вот разворачивались они с трещинами, змеящимися по затылкам и лбам. Чудища не успели даже взмахнуть крыльями, как к ним подскочили новые ловчие, вгоняя в эти трещины тяжелые копья, словно клинья. За какие-то 5 секунд 2 уродливых башки развалились на куски, а обезглавленные тела, помедлив, рухнули на землю. Все затихли, прислушиваясь и всматриваясь в окрестности. Но нет, потасовка была слишком быстрой и не настолько шумной, чтобы разбудить других тварей. Гнолы потратили минуту, чтобы извлечь из каменных тел нужные им материалы. Я подчистил останки, втянув в переносной карман. Минус 2, все еще остается до фига впереди. 13 по дороге, и неизвестно сколько Арис сможет позвать на помощь, когда осознает степень угрозы. В прошлую нашу встречу он мог дистанционно проверить численность своих прислужников, но явно не получал сигналов об их уничтожении. При некотором везении коллекционер не заподозрит неладного, пока мы вежливо не постучим в дверь у основания его башни. Постучим так, что ему придется открыть. За неполный час отряд зверобоев, усиленный двумя рубаками и одним хозяином полуночи, разделал под орех 11 горгулей, немыслимое ранее число. 8, что Ксар верно насчитал на земле, еще двух внутри обширного зала с дырявой крышей и одну, что патрулировало в полете на низкой высоте. В боевом режиме эти твари обладали потрясающей скоростью и реакцией, но трех болосов, прилетевших из темноты, горгулья явно не ожидала, равно как и быстрой обработки молотами после падения. И все-таки, они начали пробуждаться сами по себе. Это могло означать, что Арис сочухался, хоть еще и не начал паниковать. Когда мы добрались до башни, на крышах зданий вокруг застыли 5 пробудившихся фигур чудовищ. Много для одного меня, но в самый раз для отряда профи, которые на все 100 отрабатывали каждый вложенный в них грамм драгистола. К этому моменту скрываться было бессмысленно, и я вальяжно помахал горгульем рукой, привлекая внимание. Каменные твари бросились вниз, 2 тут же упали, словив по пуле из рейнигуна в распахнутые крылья. Оставшиеся хотели повторить со мной старый трюк с хватанием и подниманием в воздух, а получили вылезшую из ниоткуда толпу ловчих гнолов, которые превосходили их 5 к 1. Итог, у нас 3 раненых, которым тут же вкололи препараты для регенерации, у горгули не выжил никто. Глубоко вздохнув, я достал из сумки на поясе шприц от тиры, но не для лечения, а усиления способности. То, что я заказал еще неделю назад, и до сих пор не был уверен, что оно сработает как запланировано. В лучшем случае это позволит привлечь и удержать внимание Арисса на достаточно долгое время, чтобы надеть на него наручники и обезвредить. В худшем я старался не думать о худшем результате. Я уселся возле основания северной башни, скрестив ноги по-турецки, протянул ладонь и коснулся одного из сорных растений, что тут и там пробивались через щели в древней брусчатке. Спустя пару минут земля подо мной едва заметно дрогнула. «Что здесь происходит?» Шипящий, почти искусственный голос Арисса невозможно было перепутать ни с чем. Я разлепил глаза и сделал глубокий вдох, выходя из состояния полутранса, в который погружала трава, что крушит камни. Ситуация явно изменилась к худшему, но оставалась под контролем, иначе бы Ксар, Кар или Кром побеспокоили меня раньше. Почти все пространство вокруг было усеяно кусками уничтоженных горгулей. Из 25 ловчих на ногах осталось 17, один лежал без сознания, 7 могли двигаться, но получили тяжелые раны. Кар и Кром остались невредимы. Им всем противостояли 8 каменных тварей, которые не решались лезть в рукопашную, и вместо этого забрасывали гнолов с высоты импровизированными снарядами, в том числе останками своих товарищей. Гнолы уворачивались, швыряли в ответ сети и болосы, но горгульи теперь были настороже. Я надеялся, что Арисс лично решит поучаствовать в замесе, но его нигде не было видно. Откуда он тогда говорил? Я спросил, что здесь происходит. Ну да, стоило догадаться, злобное шипение неслось из-за закрытой двери. Вместо того, чтобы понаблюдать снаружи, семиглазый ворон просто спустился на первый этаж. В башне он явно чувствовал себя в безопасности, и именно на этом его можно было подловить. «Происходит выселение проблемного жильца», — ответил я, рассеянно наблюдая за схваткой ловчих и горгулей. Одна из тварей взялась за слишком большой кусок камня и летела медленнее других. Я с удовольствием угостил ее пулей из рейнигуна. «Что ты сказал? Что слышал? Выходи наружу, Арис, если не хочешь быть вытащенным за хвост. Надзиратель тебя уже заждался. Самонадеянный глупец, тебе никогда не проникнуть внутрь. Неужели? Так и есть. Дверь в башню подвластна только мне. По правде говоря, я мог бы оспорить его утверждение, но этого не было в планах. Я уже пробовал драться с Ариссом в его личных покоях, и не получил от этого ни малейшего удовольствия. Нет, он был нужен мне снаружи, сбитым с толку и напуганным до усрачки. Допустим, дверь за тобой. А как насчет фундамента? Насчет чего? Я закрыл глаза, присел и положил руку на землю. Земля снова дрогнула, более ощутимо, чем в прошлый раз. Что? Что происходит? Ты не представляешь, проникновенно сказал я, сколько спящих семян молодых деревьев скопилось здесь за столетия. Полночь не давала им расти, даже в заброшенных зонах, но сейчас дело особое. Мне понадобится всего 5 минут, чтобы заставить их рвануть вверх и уничтожить половину фундамента твоей башни. Как ты думаешь, сколько она простоит после этого? Образовавшуюся паузу хорошо заполнил звук падения очередной горгульи. В воздухе и на крышах их осталось всего 6. Ты безумец, прохрипел наконец голос из-за двери. Это твой собственный замок. Ты собираешься обрушить на него целую башню. Знаешь, в мире, откуда я родом, была очень популярна одна песня. Там говорилось, что сперва надо кое-что разрушить до основания, а потом уже поверх этого строить. Идея, конечно, грубовато, но мой расчет был довольно прост. Без времени на подготовку, сортировку любимых предметов и продумывание пути отхода Арис должен был потерять контроль. Он слишком долго сидел на одном месте, слишком к нему привязался, слишком привык ускользать и откупаться от череды хозяев полуночи. И теперь угроза такого масштаба, ни с того, ни с сего, с моей стороны обрушение Северной башни было самым крайним из вариантов, самым скверным и непредсказуемым, который мог повлечь за собой большое недовольство замка. Но эта язва давно напрашивалась на вычищение. Чего я не ожидал, так того, что Арис начнет действовать немедленно. Дверь в башню не распахнулась, слетела с петель, с размаху ударив в меня и заставив покачнуться. А следом за дверью из проема вылетел Арис, и мне впервые удалось разглядеть его во всем великолепии. Он был несколько меньше, чем казался в темноте, но все равно очень высоким и непередаваемо сумасшедшим. Его тело больше напоминало человеческое, но с черными перьями, торчащими неаккуратными пучками, и кое-как прикрытое десятками поясов и ремней. Худую голую шею оттягивали многочисленные ожерелья, от тяжелых золотых до ниток с нанизанными бусами. То, что я в темноте принял за шипы, оказалось всякой мелочью вроде ножей и отверток, торчащие из бесконечных карманов на поясах. Если бы я нагрузил на себя таким количеством хлама, то скорее всего не смог бы сдвинуться с места. Но Арис оставался таким же шустрым, как и в нашу первую встречу, и все его 7 жутких немигающих глаз прямо-таки сочились ненавистью. У меня было не больше секунды, чтобы разглядеть его в деталях и подготовиться к бою, потому что затем он издал пронзительный клич и бросился на меня, планируя оторвать голову большими загнутыми когтями. Даже если бы гнолы не были заняты с горгульями, я сам велел им не вмешиваться. Это был мой бой, и несмотря на успешную первую атаку врага, я не поддался. Здесь, снаружи, я мог воспользоваться полной силой зверя в лунном свете, а также недавно открытыми возможностями метаморфа. Когти Арисса впились не в тонкую человеческую кожу, а в бугристую шкуру носорога, которая внезапно покрыла мою шею. Короткий меч сверкнул, рассекая вражескую лапу, и на землю упали капли черной крови. Удивительно, но семиглазый ворон не иссох за столетия. Правда, в следующую секунду меч отлетел в сторону, скорости моему противнику все же было не занимать, но у меня оставалось достаточно оружия, включая собственное тело. Какое-то время мы только и делали, что наносили друг другу раны, сцепившись во что-то вроде большого клубка из когтей и перьев. Затем Арис сообразил, что порезы от его когтей быстро затягиваются под лунным светом и решил сменить тактику. Издав свой фирменный визг и оглушив меня на долю секунды, он сомкнул вокруг моего тела колючие объятия и рванул ввысь. Проверенная тактика горгули – получить преимущество в родной воздушной стихии и в идеале превратить врага в лепешку. Проблема Арисса была в том, что я ожидал от него именно этого, и дал кое-кому соответствующие инструкции. Мы поднялись высоко, очень высоко, до самого верхнего уровня Северной башни, когда воздух разорвал пронзительный свист. Мне хватило полсекунды, чтобы сделать то, что я мог сделать с самого начала, рвануться и освободиться из схватки ценой разодранных в кровь предплечий. А вот Арис среагировать не успел, и попал под удар большого арбалетного болта, выпущенного из ручной баллисты, которую как следует доработала и настроила Адиль. Когда все горгульи отвлеклись на потасовку с гнолами, моя исполняющая обязанности механика спокойно вышла на крышу, откуда нас когда-то притащили на вершину башни, и стала ждать. Попытка семиглазого ворона сбежать или сбросить меня с высоты была сигналом к действию. Арис упал на землю первым, истекающий черной кровью, переломавший все конечности, но живой. Я спланировал следом и не торопясь застегнул на нем оковы судьбы. «Спасся!» — его шипящий голос звучал совсем тихо, но по-прежнему различимо. «Пощади! Все мои богатства будут твои!» «Без обид, но они и так теперь мои!» «Не все!» «Спрятался мои ценные!» «Скажу, где!» «Найду сам!» Жнец, не сдавался Арис. Старый жнец, ужасный, грозный жнец, расскажу все способы избежать, расскажу, что он такое и где сидит, отпусти, заманчиво, но нет, все тайны, что я знаю, все секреты, кто построил замки, кто сломал полночь, как вернуть свободу слугам, я знаю все, всем поделюсь, клянусь на крови, признаться, на этом моменте что-то внутри меня ощутимо ёкнуло, так ёкнуло, что рука словно против воли потянулась к ключу на шее, и пришлось ее останавливать. Если дал слово, то слово надо держать, как бы соблазнительно не выглядело нарушение. Все ответы, вот они, прямо на ладони, протяни и возьми. Прощай, Арис. Семиглазый ворон слегка дернулся и застыл, глядя на меня немигающим взглядом. Порыв ледяного ветра пронесся по округе, заставив шерсть гнолов встать дыбом, а меня... поежится. Жнец явился без опоздания и молча исчез со своей добычей. Глава 20. Очистку бывшей башни Арисса от многочисленных ценностей я временно возложил на блестящие плечи Адиль. Работы там был непочатый край, а у исполняющей обязанности механика имелась сотня других задач, но сейчас более подходящий кандидат попросту отсутствовал. Гвардейцам до башни топать далековато, да и опасно. А гнолы с альвами не подходили из-за своего статуса гостей и наемников. В идеале мне стоило бы взяться за это лично, но сегодня времени точно не оставалось, учитывая количество запланированных дел. Отряд зверобоев с триумфом вернулся в главный зал, нагруженные трофеями гнолы расслабились и вели себя гораздо шумнее обычного. По дороге пришлось оставить 8 раненых в лазарете, на попечение Тиры, но та не возражала. Обещанный пир был запланирован на тот момент, когда все в отряде смогут сидеть и есть, ходить не обязательно. Учитывая то, что их раны были обычного, не магического характера, Терра обещала справиться за пару ночей максимум. Половина пациентов рвались пировать хоть сейчас, но присмирели, когда леди-вампир подарила им тяжелый взгляд. «Честь работать с вами, лорд Виктор», слегка поклонился Ксаре после получения оставшейся части оплаты. «Это была добрая охота, взаимно. Возвращайтесь пировать». «Ксар, двери полуночи открыты для вас и остальных зверобоев. Такого не пропустим. На сегодня у меня осталось около 1,5 часов свободного времени, и единственное незавершенное дело. Должно быть, мир вывернулся наизнанку», издевательски проскрипел надзиратель вместо «здрасте». Хозяин полуночи сдержал свое слово. Сегодня тюремщик выглядел заметно бодрее, чем раньше, подтянутым и как будто помолодевшим. Даже его бездонные провалы вместо глаз смотрелись как-то свежие, чернее обычного. «Он в самом деле пытался откупиться секретами», — сдержанно сказал я, — «в том числе весьма ценными. Ты был предупрежден, не отрицаю. Тогда зачем лишний раз поминаешь?» — раздраженно спросил он. «Решил разорвать сделку и вытащить ворона назад? Этому не бывать». Надзиратель просто обожал делать далеко идущие выводы на основе пары слов и тут же предполагал худшие. Я терпеливо напомнил себе, что он был заперт здесь много сотен лет, и по крайней мере не обезумел в конец, как старый механик. Соглашение в силе, и Ариссу самое место за решеткой. Я всего лишь хотел выяснить, нельзя ли расспросить его прямо здесь, в тюрьме. «А, так ты говоришь о пытках». В голосе надзирателя вдруг прорезалось облегчение, граничащее с одобрением. «Пытки неэффективны», — поморщился я. «Есть много других рычагов давления при переговорах, была бы возможность». Жуткий старик открыл было рот, словно собрался завести долгую и жаркую дискуссию про методы допроса заключенных, но затем передумал. Вместо этого он молча развернулся и зашагал вдоль камер, позвав меня за собой легким взмахом свободной руки. Его посох с навершием ключом стучал по каменному полу при каждом шаге, задавая определенный ритм. Большинство камер на верхнем уровне пустовали, в других за решетками клубилась непроглядная мгла. Мы дошли до винтовой лестницы и спустились на уровень ниже, затем еще на один, и на следующий. Надзиратель молчал, я тоже решил не задавать вопросов, пока ситуация не прояснится. Я надеялся только на то, что экскурсия в темницу не затянется, и мне не придется драпать от жнеца. Это было бы отвратительным завершением столь плодотворной ночи. К счастью, третий спуск оказался последним. Мой проводник остановился возле ничем не примечательной железной двери с решетчатым окном. Навершие с ключом легонько тюкнуло по старому металлу, и дверь отворилась с недовольным скрипом. Надзиратель обернулся на меня, легонько мотнув головой в сторону проема, мол, смотри сам. Я подошел поближе, заглянул внутрь, и увидел Геннадия Белого, точнее, не совсем его. Больше всего это напоминало продвинутую голограмму, фантастический образ, который так и не смогли до конца воплотить в реальности. Полупрозрачная фигура застыла в центре небольшой камеры, в той же позе и с тем же выражением лица, с которым была сюда помещена. Худой человек в возрасте, с кое-как причесанными седыми волосами и куцей бородкой, несчастный и напуганный. Надо сказать, по вопросам прически он и надзиратель могли консультироваться у одного и того же специалиста. Я помахал рукой перед глазами голографического Геннадия. Тот никак не отреагировал. Частично развоплощен, скрипнул надзиратель. Не видит нас. Его душа погружена в глубокий сон до окончания срока. Кошмарный сон, для столь ничтожного нарушителя? Нет, ему снятся самые обычные, самые скучные сны. Я представил, каково это, несколько веков подряд видеть самые скучные сны, и внутренне содрогнулся. Когда проходит срок, полночь сама воплощает узников, продолжал надзиратель. Для досрочного освобождения приходится принимать экстренные меры. Прежде чем я успел уточнить, какие именно меры, старик вновь потащил левую руку ко рту. Но теперь он не засунул конечность внутрь глотки, а всего лишь сомкнул зубы вокруг большого пальца и резко потянул в сторону. Раздался отвратительный хруст. И через секунду на месте пальца осталась большая открытая рана, сочащаяся густой черной кровью. Надзиратель небрежно махнул поврежденной рукой в сторону Геннадия, так, что несколько капель угодило на руки и лоб пленника. Там, где они упали, полупрозрачность исчезала, сменяясь на обычную кожу. И этот эффект постепенно расползался по всему телу. «Это займет какое-то время», — устало сказал надзиратель. «Не больше часа, меньше». А что, нельзя было просто уколоть руку? Он раздраженно хмыкнул, сунув мне под нос четырехпалую конечность. Теперь рана на ней выглядела так, словно ее нанесли тысячелетние мумии. Во мне осталось не так много крови, и с каждым годом она восстанавливается все хуже. Скапливается в определенных местах. Еще будут идиотские вопросы? Конечно будут, легко согласился я, с любопытством наблюдая за постепенным возвращением Геннадия в реальность. Его голова была готова примерно наполовину. Когда он воплотится, жнец не посчитает его за нарушителя. В этом и суть досрочного освобождения. И это единственный способ пообщаться с заключенным, без очищения, единственный. Следовательно, других не будет никогда. Я бы на твоем месте не зарекался, задумчиво сказал я. Благодари бездонное темное небо, что ты не на моем месте, осклабился он. Ты сдержал свое слово, лорд Виктор, и я это ценю, но тебе никогда не прыгнуть выше головы. Забирай своего пленника, оставь себе оковы и убирайся из моей темницы. Нашей темницы, невозмутимо поправил его я. Раздражение на его жутком лице почти преобразилось в злобу, но затем он запрокинул голову и расхохотался, хрипло и громко, позволив эху подхватить его смех и разнести по всем уголкам уходящего вниз каньона с бесконечными камерами. С возвращением, Вик. Привет, Кас. Я почти не заметил, как промелькнул очередной день и пришло время возвращаться в полночь, настолько погрузился в размышления о предстоящем разговоре. Геннадий, благополучно воплощенный и чувствующий себя настолько нормально, насколько мог в таких обстоятельствах, дожидался меня в гостевых покоях, но перед этим стоило кое-что уточнить. Кас, да, Вик, я собираюсь свести вместе Геннадия с Инзором, прямо сказал я, и как следует расспросить их о других замках, а также истории самой полуночи. Как думаешь, это безопасно? Они, гости, а не слуги, ровно ответила она. Их уста не закрыты проклятием, над ними не нависает тень неотвратимой кары. Вы можете обсуждать с ними все, что посчитаете нужным. Просто в прошлый раз Геннадия утащили ровно в тот момент, когда я начал задавать неудобные вопросы. Совпадение. Просто совпадение, с подозрением переспросил я. Очень неудачное совпадение. Но если гости ничего не нарушили, полночь более не станет вмешиваться в ваш разговор. Кажется, впервые за все время существования гостевых покоев в них оказались заняты все четыре комнаты. Инзар с семьей, Кар и Кром, новички Аллуинснидры, да Геннадий Белый. Если ко мне попросятся новые беженцы, посетители или наемники, придется отказывать, либо помещать кого-то в казармы. Несмотря на стабильный приток частиц души, накопленное все равно быстро уходило на жуть как необходимые постройки, причем их список не уменьшался, а постоянно рос. Карательный поход против Арисса и его каменных стражей увенчался полным успехом, только вот частиц почти не принес, по вполне понятным причинам. Устроить, что ли, рейд на мимиков в зоне возле библиотеки, а заодно и прикинуть возможный маршрут. Ладно, пометим как задачу на недалекое будущее и пока отложим. Сегодня надо полностью сосредоточиться на предстоящей беседе. Дочка Инзара, Нилли, с радостью приняла предложение поиграть с дракончиками и убежала в тронный зал в сопровождении мамы. Я, Инзар и Геннадий расположились в комнате эльва-лингвиста за уже знакомым небольшим столом. Акас принесла нам поднос с дымящимся кувшином глинтвейна и тремя бокалами. Раньше я такой посуды в замке не видел, неужели прилагалась к трапезной? Инзар вежливо молчал, ожидая, когда завяжется разговор, а Геннадий выглядел на удивление расслабленно, словно и в самом деле отоспался впервые за несколько лет. «Скажу как есть», — начал я, не желая затягивать вступление. «Хотя я владею полуночью, но мне до смерти надоело блуждать в потемках. Мне нужна вся возможная информация об этом и других замках, и я искренне надеюсь, что сегодня ее наконец получу». «Геннадий?» «Да, Викт, лорд Виктор, можно просто Вик. У вас, помнится, были какие-то бумаги, а также зашифрованные носители с записями». все так», — мелко закивал сомнолог, выдав самую неуверенную из своих улыбок. «Только вот, что не так, видите ли, почти все мои наблюдения на Земле касаются, как бы это сказать, чтобы не было обидно обывателей, обычных людей, несчастных душ, что как мотыльки летят на огонь, пока не спалят крылья». Или, в данном случае, Геннадий сделал жест рукой, словно хватает что-то из воздуха. «Эта сторона дела мне была уже известна. Полночь притягивала души из других миров, поглощала и порабощала многие из них. Хотя спустя секунду до меня кое-что дошло. Выходит, другие замки занимаются тем же?»